Глава 7. Старая Нарния в беде. Луг, на котором они повстречали фавнов, разумеется, и был лужайкой для танцев. Каспиан и его друзья оставались там до той самой ночи, на которую был назначен Великий Совет. Они спали под звездным небом, пили ключевую воду из родника, питались орехами и плодами деревьев. Все это было странно, непривычно и, честно говоря, довольно трудно после той жизни, к которой привык Каспиан, к комнатам в замке, увешанным гобеленами и устланным мягкими коврами, постелям с пуховыми перинами и шелковыми простынями, обедом, подаваемым на золотых и серебряных блюдах, прислуги, готовые явиться по первому зову и выполнить любой приказ. Но никогда он не был так счастлив и не наслаждался так, как в эти дни. Никогда он не знал такого освежающего сна, такой вкусной и необыкновенной еды. За эти дни он окреп и посвежел, и на его лице уже проступало выражение, подобающее истинному королю. С приближением Великой Ночи на лужайке стали появляться его разноплеменные подданные. Они прокрадывались по одному, по двое, по трое или небольшими группами. Сердце Каспиана переполнялось радостным волнением от их приветствий. Явились все, кого он успел навестить. Медведи-горбачи, красные и черные гномы, кроты, барсуки, зайцы и ежи. Но было много и тех, кого он еще не видел. Три сатира, рыжих как лисы, воинство говорящих мышей в полном составе, вооруженные до зубов и шествующие под пронзительный писк своих крохотных боевых труб, несколько сов, старый ворон с вороньей скалы. Последним подошел, при этом Каспиан едва не лишился сознания, совсем еще молоденький, но зато самый взаправдышний великан — Буристон с Мертвой горы. На спине он тащил корзину, битком набитую гномами, которые, казалось, были слегка обалдевшими. Дело в том, что все они испытывали муки морской болезни, проклиная ту минуту, когда приняли предложение великана донести их, и горько жалели, что не пошли пешком. Но долго наслаждаться радостью Каспиану не дали. С приходом каждой новой группы на него обрушивались новые заботы. Медведи-горбачи упорно требовали сначала устроить пир, а совет оставить на потом. Рипи-Чип и его воинство запальчиво возражали, утверждая, что и совет, и пир могут подождать, а что не терпит отлагательства, так это нападение на Мираза, которое они предлагали начать немедля в эту же ночь, пока узурпатор, ничего не подозревая, спит у себя в замке. Типитапи и другие белки наперебой щебетали, что не понимают, почему нельзя есть и говорить одновременно, и предлагали сию же минуту заняться и тем, и другим. Кроты настаивали, что прежде чем заняться другими делами, надо принять меры предосторожности и выкопать вокруг всей лужайки глубокий ров. Фавны считали, что чем бы они ни занялись, начать надо обязательно с торжественного танца. Старый ворон поддержал медведей, заявив, что если вначале устроить совет, то ужина придется ждать слишком долго. Но перед ужином ворон очень хотел обратиться с краткой приветственной речью ко всему собранию. Наконец Каспиану при помощи кентавров и гномов удалось утихомирить остальных и настоять на том, чтобы сразу приступить к военному совету. Всех уговорили сесть большим кружком и помолчать. Удалось с великим трудом убедить Типитапи, что уже не надо носиться взад и вперед и пронзительно кричать «Тише, молчите, молчите все! С вами будет говорить король!» Наступила тишина, и Каспиан, очень волнуясь, поднялся с места, чтобы произнести свою первую королевскую речь. «Нарнианцы!» — начал он. Но больше ничего не смог сказать, потому что в этот самый момент заяц Камилла испуганно прошептал «Тише! Идет человек! И совсем близко!» Все они были дикими существами, привыкли, что за ними охотятся, поэтому сразу же застыли на месте, будто превратились в статуи. Звери вытянули носы в ту сторону, куда показывал Камилла. «Пахнет чем-то вроде человека, только все-таки не человеком». «Он подходит все ближе», — сказал Камилла. Каспиан оправился от мгновенного замешательства и сказал: «Двое барсуков и вы, трое гномов, у вас луки наготове, идите ему навстречу, да потише». «Мы все уладим, ваше величество», — угрюмо сказал черный гном, прилаживая стрелу к тетиве. «Если он один, — сказал Каспиан, — не стреляйте. Лучше схватите и приведите сюда». «Это еще зачем?» — буркнул гном. «Делайте, что вам приказано», — произнес кентавр Громобой. Все застыли в молчании, а три гнома и два барсука перебежали лужайку и скрылись среди деревьев с северо-западной стороны. Почти сразу же раздался пронзительный крик гнома: «Кто идет?» Все так и подались вперед. Послышался шум, возня, а потом заговорил голос, очень хорошо знакомый Каспиану: «Все в порядке, не надо меня хватать. Видите, я не сопротивляюсь, к тому же безоружен. Если уж вам этого хочется, достойнейшие барсуки, держите меня за руки, только, пожалуйста, не прокусите насквозь запястье. Мне нужно повидать короля». «Доктор Корнелиус!» — радостно вскрикнул Каспиан и бросился на голос, чтобы встретить своего старого наставника. Остальные быстрехенько столпились вокруг них. «Ба!» — поразился Никабрик. «Да это же гном-ренегат! Паршивый полукровка! Ни рыба, ни мясо! Почему я не могу перерезать ему глотку?» «Спокойнее, Никабрик!» — осадил его Трумпкин. «Предков не выбирают, приходится довольствоваться теми, которые достались». «Это мой самый близкий друг», — сказал Каспиан. «Я ему многим обязан, он спас мне жизнь. Если кому-то здесь не по душе его общество, может сразу покинуть мою армию. Немедля, без разговоров». «Доктор Корнелиус», — сказал он старику, — «как я рад, что вижу вас снова. Но как вам удалось нас разыскать?» «Это пустяки, ваше величество», — отвечал старик. «Немножко самой простой магии». Он говорил, отдуваясь. Было ясно, что доктор очень долго шел пешком и очень спешил. Немного отдышавшись, он продолжал: «Сейчас не время говорить о пустяках. Нам всем надо побыстрее покинуть это место. Попросту говоря, бежать. О вашем заговоре все известно, и король Мирас уже выступил в поход. Завтра к полудню, а может быть и раньше, он окружит вас здесь со всех сторон». «Нас предали!» — вскрикнул Каспиан. «Кто?» «Такой же гном-ренегат!» — дерзко выкрикнул Никаврик. «Кто же еще?» «Выдал вас ваш конь-дистриер», — сказал доктор Корнелиус. «Он всего лишь бедное бессловесное животное. Чего от него ожидать? Когда вас, ваше величество, вышибло из седла, он, разумеется, не стал тратить время даром и направился обратно в конюшню при замке. По своему следу. Когда он появился, сами понимаете, тайна вашего побега перестала быть тайной. Я почувствовал себя очень неуютно. Меня уже кое о чем стали расспрашивать, а мне совсем не хотелось, чтобы этот разговор продолжался у Мираза в камере пыток. Поэтому я уединился, погадал немного на магическом кристалле и выяснил, где вас надо искать. Но целый день, это было позавчера, я видел, как из лесов выходили следопыты Мираза. А вчера я узнал, что его армия выступила в поход. Я считаю, что у многих из вас, и в первую очередь у гномов, нет достаточного опыта жизни в лесу, потому что вы совсем не соблюдали осторожности и повсюду сильно наследили. Да-с, очень сильно. Это, извините, не просто неосторожность, это преступное легкомыслие. И поэтому, я думаю, кто-то все-таки объяснил Миразу, что старая Нарния не так мертва, как ему хотелось бы. Поэтому он выступил в поход. Вот, собственно, и все. «Ура!» — пропищал тоненький голосок прямо под ногами у доктора. «Идем на них! Умоляю вас, государь, поставьте меня и мое войско в первые ряды!» «Это что такое?» — удивился доктор. «Неужели в армии вашего величества есть кузнечики или даже комары?» Нагнувшись и пристально вглядевшись сквозь очки, он исследовал землю у себя под ногами и вдруг разразился смехом. «Клянусь львом!» — вскричал он. «Это же мыши! Сударь, я был бы счастлив познакомиться с вами поближе. Я считаю большой удачей и честью для себя встречу со столь доблестным воином. Вы ученейший муж. Можете считать меня своим другом», — пропищал Рипичип. «Если кто-нибудь в этой армии, любой гном или даже великан, позволит себе высказаться о вас неподобающим образом, ему придется свести знакомство с моей шпагой. и он лихо подкрутил свои усики. «Нашли время валять дурака», — сказал с презрением Никабрик. «Что нам делать? Есть ли у вас хоть какой-нибудь план? Принять нам бой или бежать?» «Если понадобится, примем бой», — сказал Трумкин. «Но не думаю, что мы сейчас готовы сражаться. Да и место это для обороны малопригодно». «Но мысль о бегстве мне не по душе», — сказал Каспиан. «Слушайте его», — прорычал один из горбачей. «Слушайте нашего короля, он совершенно прав. Что бы мы ни сделали, это не должно быть бегство, особенно теперь, когда мы еще не поужинали. Но если без бегства никак не обойтись, то, пожалуйста, сразу после ужина. Если мы даже отступим, это не значит, что мы будем отступать всегда», — сказал кентавр Громобой. «К тому же, если мы намерены дать бой врагу, зачем нам надо предоставлять противнику выбор боевой позиции? Место для сражения мы можем выбрать и сами. Я думаю, что этим в первую очередь мы и должны сейчас заняться. Найти поле боя, подходящее именно нам, и как следует укрепить свои позиции». «Это очень мудрый совет, Ваше Величество. Очень мудрый», — сказал Стародум. «А где мы будем искать поле боя?» — спросили сразу несколько голосов. «Ваше Величество», — сказал доктор Корнелиус, «и уважаемые присутствующие здесь звери и прочие существа. Я считаю, что нам лучше всего уйти отсюда на восток, вниз по реке, придерживаясь больших лесов. Тельмарины терпеть не могут те места. Они всегда боялись моря и еще кое-кого, кто обычно приходит с моря. Вот поэтому-то они и позволили разрастись там сплошным непроходимым лесам. И если в старинных преданиях есть хоть доля истины, то Каир-Паравель, древняя столица Нарнии, располагается у самого впадения реки в море. Значит, весь тот край будет дружественен нам и враждебен нашим недругам. Больше всего нам подойдет курган Аслана». «Курган Аслана? Где это? Никогда не слыхали этого названия?» «Он расположен на краю большого леса», — объяснил доктор Корнелиус. «Это огромный курган, который нарнианцы в древности насыпали над одной из своих святынь. Там был, а может быть и есть до сих пор, некий невообразимый древний камень, который, как утверждают, обладает множеством волшебных свойств. Курган изнутри весь изрыт ходами и пещерами, а в центральной, самой большой пещере и стоит этот самый камень. Внутри кургана мы сможем разместить все наше снаряжение и припасы, а заодно поселить тех, кому привычнее жить под землей или в каких-нибудь укрытиях. Остальные могут расположиться рядом в лесу. Если дело дойдет до крайности, то все мы сможем укрыться в кургане. Разумеется, кроме этого достопочтеннейшего великана. Там нас не одолеет никакой враг, кроме голода». «Как нам повезло, что среди нас оказался столь ученый и сведущий муж», — сказал Стародум. Но Трумкин бросил себе под нос. «Суп из сельдерей! Я бы посоветовал нашим вождям поменьше забивать себе головы бабушкиными сказками и побольше заботиться об оружии, боевых припасах, ну и, конечно, о съестном». Тем не менее, все приняли предложение Корнелиуса. В ту же самую ночь, потратив лишь полчаса на сборы, маленькая армия выступила в поход, а к восходу солнца уже подходила к кургану Аслана. Даже при дневном свете вид этого места мог напугать кого угодно. На вершине большого холма находился другой холм, поменьше, правильной округлой формы, весь заросший деревьями. Внутрь вела единственная низенькая дверца. Изнутри курган действительно был изрезан туннелями, образующими настоящий лабиринт, и потребовалось немало времени, чтобы освоиться в нем. Стены туннелей были облицованы гладкими тесанными камнями, сверху их перекрывали тяжелые каменные блоки. Осматривая стены, Каспиан разглядел на них странные узоры и письмена, причудливые линии, переплетающиеся как змеи, а также рисунки, в которых то и дело встречалась фигура огромного льва. Все это, казалось, принадлежало куда более древней Нарнии, чем та старая Нарния, о которой ему рассказывала няня.